Часть вторая. Глава 29. Марк. Вокруг стоял какой-то шум. Было очень жарко, даже горячо. И я не мог шевелиться. Я не мог двигаться и не мог говорить. Честно говоря, я даже не понимал, что произошло. Огни взлетно-посадочной полосы, посадка и темнота. Я попытался позвать на помощь, но не мог. Я вообще не понимал, живой я или это был предсмертный бред. «Тут кто-то есть!» — раздался голос откуда-то сверху. «Наверное, открылись ворота в другую жизнь. Идите сюда!» Слова, прозвучавшие из ниоткуда, стали надеждой. Надеждой на то, что не произошло ничего страшного. Но эти слова оказались прямой дорогой в ад. Больше я ничего не слышал. Снова наступила темнота. «Вы меня слышите?» Рядом раздавались какие-то голоса. Я по-прежнему не мог двигаться, но было уже не жарко. Холодно. Слишком холодно. И очень хотелось пить. Я хотел попросить воды, но говорить по-прежнему не мог. Кивнул. Или подумал, что кивнул. «Меня зовут Джерид. Я ваш лечащий врач. Кивните, если вы понимаете, что я говорю». «А почему я не должен понимать, что он говорит? И вообще, откуда у меня лечащий врач? Я здоров». Я проходил медкомиссию перед полетом. На всякий случай я опять кивнул. «Вы находитесь в Берлине, в клинике Шарите. Вы можете говорить?» «В Берлине? В больнице?» «Я же летел в Москву. У меня стажировка. Кейт!» «Черт возьми, она, наверное, очень переживает». «Могу». Хриплым голосом отозвался я, с трудом произнося эти слова. «Воды». Каждое слово отдавалось невыносимой болью. Я хотел приподняться, чтобы сесть, и с ужасом понял, что не могу двигаться. Совсем не могу. Мне принесли воду в каком-то агрегате, похожем на детскую бутылочку, и заставили пить из него. Почему нет нормальной чашки? Почему я не могу двигаться? Становилось страшно. Очень страшно. Что со мной? Выдавил я, закрыв глаза, потому что держать их открытыми было невыносимо. Белые стены... Белый потолок, белые халаты. Все было очень ярким, ослепительным, слишком белым. «Вы не помните, что случилось?» «Очевидно, нет, раз я задаю этот вопрос. Этот доктор начинал меня раздражать. Вы помните, кто вы?» «Что за идиотские вопросы?» «Конечно, я помню, кто я». «Марк Вольф». Я хотел закашляться, но от спазма в горле болью скрутило все тело. «Вольфман, я пилот». Нет, говорить было слишком тяжело. Лучше молчать. А еще лучше поспать. Но настырный доктор не уходил. Задавая вопросы, трогая мои руки, голову, он что-то записывал, помечал в блокноте. Потом он кивнул кому-то, и я услышал, как хлопнула дверь. Ко мне подбежала Лея. Она была заплакана, глаза были опухшие и красные. Выглядела она настолько плохо, насколько это вообще было возможно. Мне стало еще хуже. Я не хотел никого видеть. Наверное, это был дурной сон. Иначе объяснить, что случилось, я не мог. Не хватало какого-то кусочка. «Брат, ты живой!» Она аккуратно взяла меня за руку и снова заплакала. Я кивнул. «Я живой, наверное. А почему я не должен быть живым? Кто-нибудь объяснит мне, что случилось?» «У вас есть несколько минут. Потом ему нужно будет отдыхать», сказал доктор и вышел из палаты. «Брат, я думала, что больше не увижу тебя». Она всхлипнула. «Я не понимаю, как это случилось, как ты, как вообще все. Это какое-то чудо. Ты живой». Лея, как обычно, тараторила. Но в моей голове был какой-то сумбур. Мне хотелось задать мучившие меня вопросы, но я физически не мог выдавить из себя все то, что крутилось на языке. «Что случилось?» С трудом набравший сил, я задал единственно важный сейчас вопрос. Она неопределенно уставилась на меня. В ее глазах были неподдельные ужасы и удивления. «Твой самолет разбился. Самолет, который летел в Москву, разбился. Марк, все погибли. Все, кроме тебя». Смысл ее слов доходил до меня крайне медленно. Я снова закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться на воспоминаниях. Отказ системы навигации, какая-то вспышка, удар, грохот, встречный самолет. Кейт. Все погибли. Кейт была со мной в самолете. Нет, это неправда. Это невозможно. В авиакатастрофах не выживают. Либо я умер, либо никто не умер. Другого не может быть. Как? Никто не знает, как это произошло. Идет расследование. «Марк, ты живой, и это главное!» Она снова плакала. «Все остальное неважно. Не сейчас». «Я живой». Произошла авиакатастрофа. Кейт погибла. Я попытался встать, но снова безуспешно. «Марк, не двигайся, пожалуйста», — хлюпая носом попросила Лея. «Тебе нельзя двигаться». «Я и не могу, черт возьми, но почему?» «У тебя травма позвоночника. Поврежден спиной мозг». Несколько дней спустя. Мои дни пролетали как в тумане. Ко мне приходили разные люди. Врачи, травматологи, психологи. С каждым нужно было говорить, отвечать на их вопросы. Пару раз я услышал, как кто-то предложил привязать мне руки. Зачем? Я и так не мог двигаться, вставать. Они боялись, что я уползу на руках. «Марк, вы осознаете, что произошло 5 августа?» Журналисты, которых долго не пускали в клинику, все же сумели прорваться, чтобы получить свой лакомый кусочек. Сенсация. Самолет разбился, а пилот выжил. Эта новость станет самой обсуждаемой на ближайшие несколько месяцев. И опять этот вопрос. Да, произошла авиакатастрофа. Я был командиром воздушного судна авиакомпании Deutsche Airlines. У нас отказала система навигации, отсутствовала связь с вышкой. При заходе на посадку перед нами... «Как вы считаете, кто виноват в этой авиакатастрофе?» Перебила меня какая-то женщина в очках. Очередной психолог. Конечно, виноват был я. Я был уверен, что я. Я не просчитал возможные последствия посадки. Я должен был убедиться в том, что на полосу можно сесть. Вот только я никогда не скажу об этом психологам. Потому что иначе они меня не выпустят отсюда до конца моих дней. «Я не знаю, кто виноват в этой авиакатастрофе». Повторял я снова и снова. Следствие покажет. «Как вы себя чувствуете? Вы готовы вернуться к работе?» «Конечно», — злобно ответил я. «И вы будете первым пассажиром, который сядет на борт с пилотом-инвалидом». «Какие прогнозы дают врачи? Это вас не касается. Вы осознаете, что до конца своей жизни можете остаться в инвалидном кресле?» Я устало закрыл глаза. Я вообще до конца не осознавал, что я инвалид. Я старался об этом не думать. Не думать даже тогда, когда смотрел на свои ноги и не чувствовал, что они у меня есть. Не думать тогда, когда без помощи посторонних я не мог принять душ или удовлетворить другие низменные потребности. Жизнь очень долгая, и, как вы могли заметить, не всегда идет по намеченному плану. И на такие вопросы я отвечал каждый день. Несколько раз меня отправляли на психологическую проверку, проводили психиатрическую экспертизу. Лишь убедившись в том, что я не собираюсь обрывать свою жизнь самостоятельно, меня оставили ненадолго в покое. На протяжении всего пребывания в стенах больницы я послушно делал то, что мне говорят. Мне нужно было, чтобы меня оттуда выпустили. Я пережил 3 операции, 1000 посетителей, 1000 разговоров. Я безумно устал от той суеты, которая окружала меня. У меня забрали телефон как вещественное доказательство авиакатастрофы. Не знаю, что они хотели там найти. Телефон был разбит, а на сим-карте найти какую-то информацию было нереально. Последним звонком был звонок Кейт. И больше ничего. Я зарыл внутри себя мысли о той, кого я больше никогда не увижу. Сестра тактично обходила эту тему стороной. А связи с кем-либо еще у меня не было. Быть может, оно и к лучшему. Обсуждать свою личную трагедию я был не готов. Я вообще был не готов к тому, что со мной может такое случиться. Хотя отвечать на вопросы, касающиеся полетов, я по-прежнему был готов. А вот касаться в разговорах своей личной жизни, которая началась и которую я сам же оборвал, я не хотел. «Марк, сегодня мы выписываем вас домой. Дальнейшее пребывание здесь для вас не имеет смысла. Убедительно просим вас через 10 дней снова прибыть на осмотр. Нужно понимать, куда двигаться дальше и какие шансы к полному восстановлению у вас есть». «А у меня есть шансы?» И вопросительно посмотрел на врача, который помогал мне сесть в инвалидное кресло. «Шансы есть у всех», — резонно заметил он. «Но оценить, какие именно, мы не можем в настоящий момент. Должно пройти время. Частичное повреждение спинного мозга дает вам все шансы на то, что вы сможете ходить, но в период острой травмы полноценная диагностика затруднительна. Просим набраться терпения и не терять надежды». Надежда. Не было никакой надежды. Честно говоря, мне было абсолютно все равно, смогу я ходить или нет. Потому что летать я не смогу точно. А значит, я потерял работу, которая была смыслом моей жизни. Я потерял небо, которое перестало быть мне другом. А еще я потерял ту, ради которой я был бы готов потерять небо. Но судьба сыграла злую шутку. Она отобрала у меня сразу две причины, чтобы жить.